Глава 31. Гондор, Минас Тирит, 17 мая 3019 года. «Ее Величество, королева Гондора и Арнора!» — возгласил церемониймейстер и бесследно растаял в воздухе, будто бы его тут и не было. Все-таки дворцовая челядь обладает, помимо выучки, еще и сверхъестественным чутьем. У Арагорна были стальные нервы. Профессия кондотьера обязывает, и истинные свои чувства, когда кто-либо произносил при нем «Ее Величество Королева», он скрывал вроде бы до полной неразличимости. Но вот поди ж ты, как-то ведь чует шельма, что каждый такой раз у Его Величества Элисара Эльфинита возникает мимолетное, как дуновение ветерка, желание либо сдать произнесшего сии слова на попечение ребят из тайной стражи, не к ночи они будь помянуты, либо просто извлечь из ножен андрил и аккуратненько развалить того напополам, от темечка до копчика. Бог ты мой, до чего же она была прекрасна. Ни в одном из человеческих языков не найти нужных слов, чтобы описать ее красоту. А сами эльфы в словах не нуждаются. Впрочем, не в красоте как таковой было дело. Абсолютная, поистине звездная недоступность. Вот тот поводок, на котором его уверенной рукой вели все эти годы, с той самой поры, как он впервые попал в зачарованные леса и повстречал там, о, чисто случайно, Арвен Ундумиэль, дочь самого владыки Элронда, вечернюю звезду Имладриса. Никому уже не узнать, почему эльфы остановили свой выбор именно на нем, одном из бесчисленных дунаданских князей. Собственно говоря, князем почитает себя едва ли не каждый дунадан, уверенно выводя свою родословную, если и не прямиком от Исильдура, то уже и Ариандура-то с гарантией. Как бы то ни было, перворожденные не промахнулись. Возложенную на него задачу Арагорн выполнил с блеском. А сейчас он глядел на нее с совершенно неведомым ему доселе чувством – отчаянием. Дальнейшая борьба бессмысленна. Сколько же можно гнаться за миражом? Да, пора подводить итог, а самому себе врать не резон. Итак, безвестный атаман северных следопытов выиграл величайшую в истории Средиземья войну, зашел на престол Воссоединенного Королевства и стал таки первым среди владык заката. Только вот к обладанию этой женщиной все это не приблизило его ни на шаг. «Чего ты хочешь от меня, Арвен?» Он понимал, что говорить не то и не так, но ничего поделать с собою не мог. «Я сокрушил Мордор, положил к твоим ногам корону Гондора и Арнора. Если тебе этого мало, я раздвину границы нашего королевства за Рунное море и Виндатийские горы. Я завоюю Харад с дальневосходными странами и сделаю тебя королевой мира. Только скажи». «А разве ты не хочешь этого сам?» «Уже нет. Мне теперь нужна только ты. Знаешь, мне отчего-то кажется, будто тогда в Дольне я был тебе ближе, чем сейчас». «Пойми». На лице ее вновь появилось выражение усталого сострадания. Учительница, в который раз разъясняющая правила правописания тупому ученику. «Я не могу принадлежать никому из людей. Не мучай себя понапрасну. Вспомни историю принца Валакара и царевны Видумави. Как там пишут в ваших собственных летописях? Гондорцы считали себя много выше северян по рождению. Брак с низшей, хотя и союзной расой, считался оскорблением. Понятно, что там все кончилось гражданской войной. А ведь с высоты моего происхождения не видно разницы даже между Исильдуром и каким-нибудь чернокожим вождем из дальнего Харада. Но даже это пустяк по сравнению с главным – возрастом. Ведь ты для меня даже не мальчишка, а младенец. Ну не назовешь же ты женой трехлетнюю девчушку, даже если та внешне будет выглядеть как взрослая». «Вот как». «Конечно. Ты ведешь себя как избалованный ребенок. Наигрался за считанные дни знаками королевской власти и вот уже возжелал новую игрушку – Арвен, вечернюю звезду Имладриса. Вдумайся, даже любовь ты хочешь выменить за пригоршню леденцов. Короны людских царств. Неужели ты столько лет, имея дело с эльфами, так до сих пор и не понял? Никому из нас не нужна власть как таковая. Поверь, для меня нет разницы между гондорским венцом и вот этим кубком. И то, и другое — лишь куски серебра с самоцветными камнями. Да, похоже, что я и вправду младенец. И обманули вы меня тогда в Лориэне именно как младенца. Ты обманул себя сам, — спокойно возразила она. Вспомни, пожалуйста, как было дело. Мгновение, и стены дворцового зала заволокло серебристым туманом, из которого выступили смутные силуэты лориэнских мелорнов. И он вновь услыхал, будто бы совсем рядом, мягкий голос Элронда. «Может быть, с моей дочерью возродится в Средиземье царствование людей, но как бы я ни любил тебя, скажу, для малого Арвен Ундумиэль не станет менять хода своей судьбы, только король Арнора и Гондора сможет стать ее мужем». Голос владыки замер беззвучным шелестом, и Арагорн вновь увидел рядом с собою Арвен. Та небрежным мановением руки вернула залу настоящий его облик. «Сказано было именно так, Арагорн, сын Арахорна. Это чистая правда. Только король Арнора и Гондора может стать мужем эльфийской принцессы. Но разве тебе обещали, что он непременно станет им?» «Ты, как всегда, права», — криво усмехнулся он. «Младенцу, коим я являюсь, и в голову не могло прийти такое. Владыка Дольна пытается отпереться от своего слова. Что ж, лазейки в контракте он отыскивает отменно. Куда там умбарским стряпчим?» «С тобой честно расплатились за работу. Возрожденным мечом и троном воссоединенного королевства». «Да, троном, которым я не распоряжаюсь». «Ну не надо прибедняться», — она чуть поморщилась. «И потом, ты ведь с самого начала знал, что по восшествии на престол получишь эльфийского советника». «Скажите лучше наместника». «Ты опять преувеличиваешь. К тому же тебе пошли навстречу. Советникам в Минастерит прислали не кого-нибудь, а меня, чтобы в глазах твоих подданных это выглядело как обычный династический брак. А вот ты вообразил себе не весь что и вознамерился пополнить свою коллекцию девок еще и дочерью эльфийского владыки. Ты же знаешь, что это не так». В голосе его уже не было ничего, кроме усталой покорности. «Когда в Лориене ты взяла из моих рук кольцо Барахира, ах это! Ты хочешь мне напомнить историю Берена и Лучиэнь? Пойми, наконец, это не более чем легенда, причем легенда людская. У эльфов она может вызвать лишь смех». «Спасибо за разъяснение. Попросту говоря, для вас любовь между эльфом и человеком проходит по разряду скотоложства, так? Давай прекратим этот глупый разговор. Ты очень, кстати, помянул давеча о необходимости соблюдать соглашение. Не кажется ли тебе, что второй за последние недели несчастный случай с людьми из моей свиты – это чересчур?» «А, вот ты о чем». «Именно об этом, дорогой. И если вы тут вообразили, будто Лориэн не способен защитить людей, которые на него работают, мы преподадим твоей тайной страже такой урок, что они запомнят его навсегда, если будет кому запоминать». «Придется напомнить тебе, дорогая». Проснувшаяся злость помогла ему прийти в себя. Так подымает на ноги живительная вонь нюхательной соли. Наведенный морок таял в мозгу, и Дунадан вновь становился самим собою, белым полярным волком, вышедшим против стаи шакалов. «Придется напомнить, что хозяева тут пока еще не вы. Давай называть вещи своими именами. Будь твоя свита настоящим посольством, их всех давно бы уже повыслали из страны с формулировкой «за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом». «Знаешь», — задумчиво произнесла Арвен, — «тебя порою губит чрезмерная логичность. Из нее следует предсказуемость. Ты не стал бы прибегать к подобным мерам без крайней нужды». Следовательно, погибшие вплотную подошли к чему-то сверхсекретному и необыкновенно важному. Так что мне остается лишь выяснить, чем именно они занимались в свои последние дни. «Ну и как? Есть успехи?» «О, еще какие! Если только это можно назвать успехами. Мы, каюсь, смотрели сквозь пальцы на твои игры с мертвецами. Честно говоря, никто не верил, что смертный овладеет заклятием тени до такой степени, чтобы по-настоящему вернуть их к жизни. Но теперь ты вознамерился унаследовать еще и черное знание Мордора. Собираешь, где только можно, эти отравленные осколки и, похоже, вообразил, будто тебе это сойдет с рук. Да, не спорю, ты авантюрист высочайшего класса. Мы, собственно, такого и выбирали из многих и многих. Человек очень умный, отчаянно храбрый и абсолютно безжалостный. И к другим, и к себе. Знаю, тебе не в новинку жонглировать живой коброй, но поверь, никогда еще, никогда, клянусь чертогами Валинора, ты не затевал такой опасной игры, как сейчас. Ну, я еще человек и весьма прагматичный. Фокус в том, что для вас эти игры не менее губительны, чем для меня. Рад, что ты наконец уяснила себе степень опасности, так что я готов отыграть задний ход, едва лишь получу отступного. Ага. А дорого ли ты просишь? Цена тебе известна, и другой не будет. Арвин молча двинулась прочь, будто вертикальный солнечный луч, пронзивший запыленную комнату. И когда она обернулась на его негромкий оклик «Обожди!», это была победа почище Пеленора и Кармалена. «Обожди!» — повторил он, и, небрежно подкинув на ладони серебряный кубок, тот самый, коим она иллюстрировала давеч свои инвективы, поймал его и одним движением смял в горсти, как бумажный фунтик, рубины инкрустации каплями крови брызнули меж пальцев и с костяным стуком запрыгали по мраморному полу. «Клянусь чертогами Валинора», — медленно повторил он вслед за нею, — «я теперь тоже не вижу разницы между гондорской короной и кубком. Извини, короны под рукой не случилось». С этими словами он небрежно кинул ей этот кусок мятого серебра, так что Арвин волей-неволей пришлось его поймать, и, не оглядываясь, вышел прочь. Кажется, впервые поле боя осталось за ним. Да, она права. Он вступил в игру, опаснее которой не бывает, и поворачивать назад не собирается. Он хочет эту женщину, и он ее получит, чего бы это ни стоило. Этому не бывать до тех пор, пока эльфы остаются эльфами? Что ж, значит, надо сокрушить самую основу их силы. Задача немыслимой сложности, но куда более увлекательная, чем, к примеру, завоевание Харада. Тут его, наконец, вернул к реальности голос дежурного лейб-гвардейца. «Ваше Величество, там прибыл белый отряд из Этилена. Прикажете принять?» Арагорн молчал, опустив голову и сложив руки на груди. Сидящий перед ним в кресле гепард, нога в лупке неловко отставлена в сторону, вот уже несколько минут, как закончил свой невеселый отчет и теперь ожидал приговора. «В тех обстоятельствах, капитан», — поднял, наконец, взор его величества, — «ваши действия следует признать оправданными. Сам я, будь на вашем месте, действовал бы так же. Впрочем, это и не удивительно». «Так точно, ваше величество. Наша тень — это ваша тень». «Ты, кажется, хотел что-то спросить?» «Да, в Этилене мы были связаны по рукам и ногам категорическим приказом сохранять жизнь Фарамиру. Не считаете ли вы необходимым пересмотреть?» «Нет, не считаю». «Видишь ли?» — Дунадан задумчиво прошелся по комнате. «Я прожил бурную жизнь и повинен во множестве грехов, в том числе и смертных. Но вот клятва преступником я не был никогда и не буду». «Какое это имеет отношение к реальной политике?» «Самое прямое. Фарамир – человек чести, значит, пока я не нарушил своих обязательств, и он не отступит от своих. А меня, в общем-то, устраивает статус-кво». «Но в Этилен сейчас начнут стекаться все те, кто недоволен властью вашего величества». «Разумеется, и это просто замечательно. Я ведь тем самым избавляюсь от оппозиции в Гондоре. Причем, заметь, абсолютно бескровно». «Ну, а уж как отвратить помыслы означенной публики от реставрации прежней династии – это теперь будет головная боль Фарамира. Он, повторяю, тоже связан словом». «И вас не волнует то, что князь Этиленский, похоже, уже начал какие-то тайные шашни с Восходом?» «В твоем рапорте этого не было. Откуда информация?» «Дело в том, что ногу мне сломал разведчик Ракоен. Очинил ее той же ночью врач-умбарец. Звали его, как сейчас помню, Халладин. Эти ребята пришли из-за Хмурых гор в компании с небезызвестным бароном Тангорном». «Ну-ка, опиши мне этого самого доктора». Гепард удивленно взглянул на Арагорна, тот подался вперед, а голос его чуть заметно дрогнул. «Да, это он, несомненно», — пробормотал Дунадан, и на несколько секунд прикрыл глаза. Значит, Тангорн разыскал в Мордоре Халадина и приволок его в Этилен к Фарамиру. Черт побери, капитан, самую скверную новость ты все-таки приберег на закуску. Похоже, я крупно недооценил этого философа. Простите, ваше величество, я пока не в курсе, что собой представляет этот Халадин. Видишь ли, тебе сейчас предстоит возглавить одно небольшое сверхзасекреченное подразделение, группу Феанор. Она даже не входит в структуру Тайной Стражи и подчинена напрямую мне. Стратегическая задача Феанора на все обозримое время – собирать знания, оставшиеся после Мордора и Изенгарда. Мы попробуем использовать все это для наших собственных целей. Одними книгами тут не обойдешься, необходимы и сами люди. Так вот, 18-м номером в нашем списке значится доктор Халладин. Можно, конечно, предположить, что он чистым случаем повстречался с Тангорном, умбарским резидентом Фарамира, но я лично в такие совпадения не верю. Так вы думаете, Фарамир занимается тем же самым, что и вы? Обычно верные мысли приходят в умные головы одновременно. Кстати, и эльфы сейчас занимаются теми же поисками, правда, с иной целью. Но фокус в том, что Фарамиру, при его давних связях на Восходе, искать куда легче, чем остальным. Кстати сказать, списки, на которые мы сейчас ориентируемся, составлены на основе довоенных докладов его заандуинских резидентов. Хвала Манве, что архивы Королевского Совета попали к нам, а не к эльфам. Короче говоря, капитан, немедленно найдите Тангорна и вытряхните из него все, что можно. После этого продумайте, как нам наложить лапу на добычу этиленцев. Более важного дела сейчас нет. «Организовать похищение прямо из-за Минарнена?» – обескураженно покачал головой гепард. «Но наша тамошняя сеть практически разгромлена этим чертовым Грагером, и такую операцию она вряд ли потянет». «Тангор не станет сидеть в Минарнене. Фарамир наверняка отправит его в Умбар, где барон столь успешно работал перед войной. Там сейчас полно мордорских эмигрантов, да и для тайных дипломатических миссий лучшего места не найти». Халадина они наверняка уже где-нибудь спрятали. Впрочем, это-то мы легко проверим. Я сейчас пошлю гонца в Минарнен. В любом случае следует передать мои наилучшие пожелания князю Этиленскому. И если гонец не застанет там ни Халадина, ни Тангорна, а именно так, я полагаю, и будет, немедля отправляй своих людей в Умбар. Действуй, капитан. И поправляйся быстрее, работа не в проворот». «А где сейчас пребывает Росомаха?» «Он в Изенгарде, командует шайкой мародеров Дунгар. Его задание – пробойный огонь». «А Мангуст?» «Этот в Мандалуине. Каторжник на каменоломнях», – отвечал сотрудник Феанора, вводящий гепарда во владение наследством, и пояснил. «В рамках операции «Пересмешник», господин капитан, его выход оттуда намечен на будущий вторник». «Можете ли вы ускорить завершение операции?» «Никак невозможно, господин капитан. Мангуст работает без прикрытия, а каменоломни – вотчина людей королевы. Если его засветить, он не проживет и 5 минут. Попытка к бегству и никаких концов». «Ладно», – он прикинул, за сколько дней обернется гонец в Минарнен. «До вторника время терпит. Как только появится, немедленно ко мне».